Зачем вы мне звоните 50 раз? Не вынуждайте меня, чтобы к вам приезжали и с вами разбирались. Вы, это на самом деле статья, потому что идет статья за 3 преступления. Оскорбление, угроза жизни и шантаж. Поэтому я вас смею вас уверить, что ваш телефон все время высвечивается. И у меня сразу же определяется, где он вообще, через 3 секунды. Стоп, стоп, с кем я разговариваю? Да. Какой телефон высвечивается? Насрать, понимаете, на то, что вы мне говорите. Мне надоели ваши бабки. Ты идиотка ебаная! Ты куда звонишь? Да, несчастная! Я тебе сейчас высвечусь, такой телефон, что ты, блядь, забудешь, что ты, куда звонить? Ира, веди себя как мужик. Проститутка ебаная, блядь! Я сказала, тебя посажу. Во все органы пошло уже заявление. Вы хотите проблем, что я не понимаю? Слушай, я тебе сейчас пою такое заявление, что ты вообще забудешь, как тебя зовут. Проститутка, ты за кого работаешь-то? Я вынуждена буду написать на вас заявление, конкретно на вас. Кто ты есть такая, что ты на меня будешь записать заявление? Я пенсионерка. Никому я звоню, интересно знать. А что тебе от меня надо? Мне от тебя совершенно ничего не надо. Я у тебя любовницу не отбивал, мне 58 лет. Чего мне от тебя надо, ты мне скажи. Ты какой имеешь право сюда звонить на мой номер телефона? И кто ты есть такая, чтобы ты мне вот в такое время, 21:37, позвонила и какие-то претензии предъявляешь? Яна Рудковская. Ты мне скажи, кто ты есть. Яна Рудковская. Яна Рудковская. Яна Рудковская? Слушайте, да. Извините меня, пожалуйста, можно с вами вот нормально поговорить? У да. меня на верхнем этаже живет молодой человек. Постоянно хулиганство, крик, стук. Я ему делала замечание. Теперь на мой телефон звонят буквально, вот вы понимаете, вот, ну как вам сказать, ну в день по 100 раз милиции вызывал, но заявление писать вмили, это просто, чтобы его привлекли к этому, не могу, я расстроилась ужасно. Короче, соседи, тем более они сейчас меня затопили полностью, вот, иду, вот только сейчас акцию оставили, ушли. И может быть это с этим связано? Я все знаю, кто ты, чего ты, понятно? У меня определяется ваш номер. А, ну то есть ты даже не понимаешь вот это, то, что я откровенно поговорила? Яна Рудковская. Да. Это Дима Билан, продюсер. Так, да. Что ли, выходит? Да. Ну, сейчас я до Яны Рудковской дозвонюсь. Раз ты Яна Рудковская, сейчас... Ну, блядь, ну хорошо, ты так сказала. Я сейчас и это даже это, включу в это. Я посажу этого Ваню ебаного, блядь, надолго. И будут они рассчитывать со мной не один день. Вот сука, а как Диана Рудковская? Алло. Причем здесь Диана, да. Гомосексуалист? Причем здесь это, дальше что? Так, что ты хочешь? Че ты ко мне пристаешь? Че ты ко мне достаешь меня, угрожаешь мне, там, какие гадости говоришь, а? Так, кто ты есть, ты мне скажи. Во-первых, скажи, кто ты есть? Я Яна Рудковская. Ты Яна Рудковская, да? Да. Очень приятно. Извини меня, пожалуйста, я с Лужковым проработала 8 лет вместе, от и до. И знаю Лену, и Батурина брата знаю. И извини меня, пожалуйста, если ты Яна Рудковская, значит, я завтра все это узнаю. Яна Рудковская звонила мне или нет? Ты хоть тогда набираешь номер телефона, знай, куда звонишь. Ты это скажешь, когда с тобой встретятся люди и с тобой будут разговаривать. Потому что я... Блин, со мной встречаться не надо. Потому что я сама могу встретиться с тем, с кем мне нужно. Потому что я женщина, сколько тебе оплатили? Подожди, вот за этот звонок сколько тебе оплатили? Ты мне скажи. Ты приходила, тебе 100 000 дала, не помнишь? 100 000 ты мне дала? Да. А может 300? Ты не ошиблась? Нет, не ошиблась. По-моему, 300 я с тебя взяла. Ну ты свой. Милая моя, хорошо, что у меня все это записывается на АТС. Это уже давно, кстати, заявление написано. Давай дальше продолжай. Я 300 000 взяла, а не 100 000. Это ты с моим мужем дружишь и такие вещи творишь, да? Да извини меня, мне 60 лет. А тебе сколько, чтобы я с твоим мужем встречалась? Я спрашиваю, сколько он тебе заплатил, Виктор Николаевич? Чтобы ты вот эти издевательства. А твой муж мне? Да. Да? Ну, наверное, 300 000. Ну, ты сволочка. Как я думаю. Ой, а мне так хорошо, что мне такие деньги еще платят. Вы хотите проблем, что я не пойму? Проблемы с кем? Пошло уже заявление. С тобой проблемы? Да. Да? Если не хочешь проблем с серьезными людьми... Ты, вшивая гнида, таких, как ты, я уже давно всех перекидала через свое плечо за свои 60 лет. А ты мне еще что-то угрожаешь. Ты хоть на морду на свою посмотри в зеркало, внимательно посмотри. Которые звонили, уже бумерангом все ответилось им. А ты мне еще угрожаешь. Если бы я была 20-летней девочкой, я бы давно бы уже... А мне 60 лет, извини меня. И твоего мужа я не собиралась отбивать. А то, что ты вот сейчас звонишь, сейчас на АТС все это уже определилось. Да. Зря ты на эту удочку клюнула, милая моя. Не туда попала.